В зале меж тем продолжалось неумолчное гудение, вызванное последними словами Виталия, и голоса по большей части выражали неодобрение. Общее мнение выразил все тот же Покровский, правда, в деликатной форме. Дескать, если не поменять деньги полностью, популярность юного монарха и его правительства опустится до критического уровня. А я считаю, что простой народ очень хорошо поймет нежелание государя расплачиваться за грехи людей, по сути, свергнувших его отца, холодно возразил Голицын, и добавил, что помимо колоссальной выгоды, это станет отменным уроком на будущее, пусть народ заранее знает, во сколько им обойдется новая смена власти. К тому же промышленников, поставлявших в 17-м оружие и боеприпасы, оно не коснется. Стоимость выпущенной ими при временном правительстве продукции будет оценена по справедливости и честно обменена на те же империалы, пусть и не сразу. Но прочие бумажки надлежит оставить людям. И он, ехидно ухмыльнувшись, съязвил, так сказать, на добрую светлую память о 17-м годе и господах-временщиках, ухитрившихся их наплодить в превеликом множестве. Для особо забывчивых, глядишь, ума поприбавится. Иисус заповедал прощать своих врагов, отчетливо произнес кто-то из первого ряда. Голицын хмыкнул, кто бы спорил, но ни в одном Евангелии я не встречал завета Христа оплачивать вражеские ошибки. И все на этом, отрезал он, прошу голосовать. Или есть еще вопросы? Нет, тогда кто за? Голосовали неохотно, но и не поднять руки от чего-то опасались. Вроде бы в облике этого молодого человека, в одночасье ставшего светлейшим князем и представлявшего Регинский совет, не имелось ничего демонического. Однако недобрый прищур его глаз вызывал невольный холодок и легкий озноб, словно смотришь в уставившийся на тебя ружейный ствол, из которого вот-вот вылетит пуля. И кое-кто из вознамерившихся поначалу голосовать против, напоровшись на ледяной прищур, вдруг резко меняли свою точку зрения. Определенные резоны в его словах имеются, поэтому, пожалуй, стоит поддержать. Бормотали они себе под нос, словно оправдываясь в чем-то. В результате поправки к проекту финансовых реформ получили одобрение подавляющего большинства присутствующих. Глава 17. А кому винтовку в руки? Члены комитета потянулись к выходу, лишь Покровский замешкался, неспешно собирая какие-то бумаги со стола. В это время со стороны двери с изумительной шустростью проскользнул через иссякающий поток уходящих упитанный человечек с лоснящимся лицом и блестящими от бриолина волосами. Дождавшись, когда все уйдут, он подскочил к Голицыну, еще на подходе затараторив: «Я прошу прощения, светлейший князь, но хочу обратиться с небольшой просьбой. Для начала позвольте представиться, Моисей Абрамович Гальдгаднер, глава одного из российских банков «Радужные россыпи», а также акционер ряда крупнейших банков, представляющих цвет российской экономики». Покровский тяжело вздохнул и чуть ли не с ненавистью покосился на него. Виталий молчал, с интересом ожидая продолжения. Настоящего продолжения, а не трескучего перечня, акционером каких именно банков России Гальдгаднер является, и дождался. Хотелось бы поговорить с вами о принятых ныне уважаемым особым советом решениях. Разумеется, в приватной обстановке. Я предлагаю ресторан под интригующим названием. Говорите здесь, бесцеремонно перебил Голицын, попутно подивившись, каким образом только что принятое решение успело долететь до ушей этого набриолининного. У меня решительно нет времени расхаживать по ресторанам. Только покороче, самую суть. Моисей Абрамович скорбно вздохнул и покосился на Покровского. У меня от Николая Николаевича секретов не имеется, твердо заявил Виталий. Гальдгаднер вновь огляделся по сторонам. Говорить в присутствии свидетеля ему явно не хотелось, но время поджимало, и он решился. Краем уха услышал о ваших поправках, явно несправедливых в отношении обладателей крупного капитала. Согласно вашего плана, еще короче, потребовал Виталий. Да, разумеется. Я просто хотел бы предупредить, что в таких условиях частные банки не смогут работать. Следовательно, рухнет вся банковская система, а сие чревато для экономики всей страны. Чем же? Ну как, вы даже не включили банкиров и прочих финансистов в льготную категорию, куда попали владельцы фабрик и заводов. Получается, мы приравнены к обычным обывателям с правом размена на золото всего 1000 нынешних рублей. По сути, вы иными мерами объявляете нам вотум недоверия. А ведь именно мы предоставляли и собираемся предоставлять кредиты видным фабрикантам. Без нас им не подняться на ноги. А без них, соответственно, и государству, кое мы всячески поддерживаем. Ну да, согласился Виталий. Только, на мой взгляд, Финансисты поддерживают государство точно так же, как веревка поддерживает повешенного. Но, в конце концов, и нам надо как-то жить, возмутился банкир. Не вижу необходимости, отрезал Голицын, вводя Гальдгаднера в легкий ступор. Что же касаемо фабрикантов, то их поддержат государственные банки, в том числе и те, кои обязаны кредитовать владельцев предприятий. И поверьте, им мы рухнуть не дадим. Они нерасторопны, поморщился Гальдгаднер. Иное дело, частные, дерущие безбожные проценты, не выдержав, встрял Покровский. А фабриканты их позже выжимают из государства, отчего российское оружие обходится казне втрое, а то и в пятеро дороже иностранного, невзирая на стоимость доставки последнего. Разумеется, наш процент действительно немножечко выше. Зато мы всегда готовы прийти на помощь предприимчивым людям без всякого рода бюрократических проволочек. Микрокредиты, вкратчиво пропел Виталий. Как же, наслышаны про эту породу кровососов. Не знаю, о чем вы, и вообще я не кровосос, позволил себе оскорбиться Моисей, но оскорбился самую малость, чтоб не пострадало дело, и, взяв себя в руки, продолжил обычным тоном. Посему хотелось бы попросить о принятии именно для банков некой небольшой оговорки, выделив их в особую категорию. А уж мы бы, он понизил голос, за благодарностью не постояли, и господина Покровского тоже не обидели бы, склонил он голову в его сторону. По законам военного времени лицо, оскорбившее офицера, подлежит суду, равнодушно сказал Голицын. Не понял, вытянулось лицо прилизанного человечка. Так ведь ты меня, паскуда, в сговор втягиваешь, с целью создания мошеннической аферы, могущей принести значительный ущерб моей родине и моему государю, которым я поклялся в верности, ласково пояснил Голицын. Опять не понял, ну, тогда я по-простому, он глубоко вздохнул и рявкнул. Ты, гад, предложенным откатом меня, офицера, унизил, на одну доску с какими-то погаными чиновными крысами поставив, а посему дуэль. Нынче же, я не дворянин, жалобно пискнул Моисей. Ну да чего ж мне не везет, скорбно простонал Виталий, опять не из благородных. Ну тогда я тебе попросту набью морду, зловеще пообещал он. Человечек отпрянул, рванулся обратно к двери, в торопях споткнулся обо что-то и растянулся на полу. «Да не боись», — добродушно успокоил его Голицын. «Я имел в виду, при следующей встрече. А пока спасибо за напоминание», — он повернулся к Покровскому. «Про коммерческие банки мы действительно забыли, Николай Николаевич, а напрасно. Тем более, отблагодарить обещают. Давайте-ка и впрямь выставим для них особые условия обмена. Скажем, 1 к 100. «За что?» — охнул Гальдгаднер, почти поднявшийся с пола, но от услышанного так и застывший на четвереньках. «Скорее, почему?» – поправил его Виталий. «Поясняю, в столь тяжкое для страны время каждый человек должен чем-то пожертвовать для ее блага. Одни – кровью и жизнью, а у таких, как вы, вклад иной – деньги». Впрочем, он задумчиво посмотрел на банкира. «А ведь вы с Россией матушкой вполне можете рассчитаться иначе. Сдается, возраст у вас вполне подходящий, здоровье цветущее, и если вы встанете в солдатский строй, у меня грыжа», – завопил Моисей. «Почем платили?» – деловито осведомился Голицын. «Дорого, поди, а главное, напрасно. Поскольку через 3 дня придется пройти повторное обследование, и оно, уверен, развеет ваше беспокойство насчет пошатнувшегося здоровья. Определим вас, с учетом необыкновенной пронырливости, в разведку, и вперед, за солдатскими Егориями, рядовой Гальдгаднер». «Гальд», – робко пискнул банкир, – «Гальдом вы станете для меня, когда вернетесь с фронта». «Если вернетесь, разумеется, разведка, штука опасная, всякое может случиться, но коль останетесь в живых, я вам по возвращении даже руку пожать не побрезгую, ей-богу, а пока, гад, так честнее, вы антисемит», — вякнул у самой двери Гальдгаднер. Виталий добродушно улыбнулся и проникновенно произнес: «Если вам от того станет легче, могу сообщить, что будь на вашем месте Иван Иванович Иванов, он получил бы точно такой же отлуп. А сейчас пошел вон, мерзавец, пока я не...» Договорить он не успел. Гальдгаднер не просто исчез, испарился. Лихо вы с ним. «Пожалуй, вашей суровости и генерал Батюшин позавидовал бы», — уважительно покачал головой довольный Покровский. «С такой мразью только так и надо», — скривился Голицын. «Кстати, имейте в виду, Николай Николаевич, я ведь отнюдь не шутил, когда предложил вам на следующем заседании обсудить особые условия для коммерческих банков. всех немедленно прогнать через перерегистрацию с проверкой реальности уставного капитала и обязательным требованием, чтобы не более половины его составляли казначейские билеты нового образца, а остальное – золотые империалы. Ну и касаемо обмена подумайте, может стоит снизить для них планку, не 1:10, а ниже, оторопел Покровский, как для деревни. Ну что вы, улыбнулся Виталий, я имел в виду не 1:100, а хотя бы к 50, ниже и впрямь ни к чему. Правильно мне про них работяги говорили, кому война, а кому мать родна. Ну ничего, теперь я их усыновлю. Буду для них одновременно и отчимом, и мачехой, и в самом скором времени, обещаю, эти говнюки Золушки позавидуют, мстительно пообещал он, а не бойтесь, что вас после такого особого обмена купленная ими пресса в черносотенцы запишет, с чего бы, изумился Голицын, ну как же, сколь мне помнится, второй по счету пункту Русского Союза Михаила Архангела как раз и состоял в проведении в жизнь неких экономических мероприятий, кои оградят русского человека от еврея-ростовщика. А что, пожал плечами Виталий, хороший пункт, просто отличный, мне нравится, готов хоть сейчас под ним подписаться, только с парой изменений, каких, русского и еврея убрать, у нас же равноправие, а посему надлежит защищать всех граждан от ростовщиков любых национальностей, как шниперсонов от Михайловых, так и Васильевых от Гадгадниров. Кстати, какого вы там генерала упомянули и в связи с чем? Покровский коротко пояснил, мол, батюшину одно время было поручено вывести на чистую воду он их супчиков. Сам Николай Николаевич был в ту пору государственным контролером в Министерстве финансов, отсюда и его осведомленность, работал в тесном контакте с ним, особенно в отношении тех, чьи коммерческие и торговые банки являлись, по сути, филиалами иностранных и в своей деятельности руководствовались интересами своих хозяев, а не России. Неужто и такие имелись? Николай Николаевич печально развел руками, а на просьбу Голицына ответить поконкретнее со вздохом перечислил, мол, крупнейшая банковская группа, внешнеторговый банк, Сибирский, Петроградский международный и дисконтный, полностью контролировалась немцами, среди других, и вновь последовал перечень, причем исключительно важных банков, руливших почти всей финансовой жизнью страны, но уже в интересах Антанты. Тут и Петроградский международный, во главе с сыном бывшего министра финансов Вишнеградским и господином Шайкевичем, и российский внешнеторговый, где всем заправлял Абрам Добрый, и Азовско-Донской, каковой, стоп, остановил его Виталий, так все запущено, что мне и не запомнить, лучше вы составьте докладную записку на имя Регинского нет, лучше на мое имя, как председателя особого совета, а в ней подробнейшим образом все перечислите, какой банк, на кого работал, кто в руководстве, где ныне оно находится, и прочее. Но многие данные у меня основаны на слухах, а они, сами понимаете, растерялся Покровский. Ничего страшного, успокоил Голицын. Ваши личные догадки укажете в примечаниях. К примеру, сей факт документально не подтвержден, но вероятность его подлинности оцениваю в 70%. Это для ориентировки. А что за человек сам батюшин? Поинтересовался Голицын. Николай Степанович честен, энергичен, весьма самолюбив и чуток к правде и справедливости, тщательно подбирая слова, кратко охарактеризовал генерала Покровский. Чуток к справедливости, задумчиво повторил Виталий. Пожалуй, самое то. Полагаю, есть смысл его отыскать и поинтересоваться, в силах ли он продолжить свою благую деятельность. Думается, он потер переносицу, прикидывая, а ведь и впрямь из этих Моисеев и же с ними большущую пользу государство может извлечь, и надо-то всего ничего, для начала, заранее составить список всей шушеры, причем не только банкиров, но и биржевых игроков, всяких дилеров, брокеров и прочих финансовых спекулянтов, стремящихся делать деньги из воздуха, да и фабрикантов к ним приплюсовать из числа тех, кто ломил несуразные цены за поставляемое оружие и боеприпасы, их в качестве примера для прочих промышленников, особенно из числа халтурщиков. С этим поможет Маниковский. Далее с помощью батюшина негласно выявить, где они проживают, и понеслось. Причем в таком темпе, что попомниться не успели. Сегодня вечером, соответствующий царский указ, а завтра поутру бойцы уже пошли по адресам, по всем одновременно, тех, чья деятельность граничит с изменой, в бутырку, из них особо упертых, в качестве примера для остальных, на виселицу, разумеется, при наличии доказательств, остальным хватит, чтоб начали колоться и делиться с государством. Можно и стимул материальный добавить в виде льготы для наиболее сообразительных и покладистых. Вон как Муля Циля в Оренбурге с купцами творил. Пусть оставляют у себя 25% неправедно нажитого капитала, и объявить, что промедление в правильно выбранном решении власть станет нещадно карать рублем. Что-то вроде постановки на счетчик, скажем, по проценту в день. Сейчас ведь неблагословенный для такого рода воров 21 век, все гораздо проще. Конечно, вывести капитал и ныне просто, но следы без помощи интернета столь виртуозно не запутать. Врать станут, ха, да не выйдет у них. Приходит в тот же швейцарский или какой иной банк человек и предъявляет доверенность. Разумеется, заверенную нотариально, честь по чести. А в ней указано, что предъявителю сего господин Н позволил проверить состояние его счета и получить 75, 80 или 90, в зависимости от скорости соображаловки узника, процентов от общего количества. Именно процентов. С одной стороны, такое успокоит самих экспроприируемых, все не возьмут, с другой, поможет восстановить справедливость, если тот соврал насчет суммы, кое гораздо больше. Если доказательств мало или попросту не шибко крупная сошка, в тот же день на медкомиссию для повторной проверки их чахлого здоровья. Подобрать неподкупных врачей несложно. Честных докторов сейчас предостаточно, не как 100 лет спустя. И тогда, к гадалке не ходи, у 9 из 10 никаких существенных болячек не обнаружится. Значит, на следующий день голову под Котовского, кальсоны с портянками в зубы, и в солдатский строй. Причем на передовую, где рвутся снаряды и свистят пули у виска. Не рвутся и не свистят, организовать имитацию. Возле немецких позиций сделать такое нетрудно. Особенно, если договориться с Виттельсбахом, благо, все равно обоим сторонам надо имитировать активность, а вдобавок допустить утечку информации. Мол, вот-вот, буквально на днях, начнется германское наступление, или наше, а их полк пойдет в атаку первым, и расписать радужные перспективы, едва окончательно проникнуться и пару раз обмочиться, потолковать с каждым по душам. Дескать, можно и дальше тебя здесь оставить, авось выживешь, но есть шанс покинуть передний край. Не домой, ибо срок службы продолжается, а в долгосрочную командировку для оказания помощи по созданию крепкого тыла для действующей армии. К примеру, взяв на свой кошт полное обеспечение финансирования по восстановлению деятельности некоего военного завода, ставшего государственным. Это для наиболее крупных деляг, кто уровнем поменьше, пусть спонсирует налаживание работ КБ по созданию новых образцов вооружения, так сказать, от каждого по возможностям. А когда выполнит, на его сынишку указать, скорее всего, тоже здоровую дылду вполне призывного возраста. Дескать, за себя норму выполнил, молодца, а теперь за него потрудись. И ведь поработает, стервец, притом со всем своим прилежанием и усердием. И тогда в карман государства от этих прилизанных и набряленных польется не ручеек, полноводная река из десятков и сотен миллионов, а может и миллиарды. Жестоко, возможно, зато справедливо. Февральская революция, отчасти их рук дело, точнее, не рук, а денег, но неважно, главное их. Кто вызвал в конце февраля массовые беспорядки среди питерских рабочих? Ведь не только и не столько из-за отсутствия в лавках хлеба поднялись пролетарии. Имелась и другая причина, локаут 26, объявленный многими петроградскими фабрикантами. Причем одновременно, вот что настораживает, и получилось, в магазине даже хлеба не купить, а и был бы, так денег нет, поскольку уволен. Тут не только митинговать, на что угодно пойдешь, и тряпкой любого цвета махать станешь, без разницы, красная она или, скажем, звездно-полосатая. Кстати, после взятия Петрограда батюшину этими массовыми увольнениями тоже поинтересоваться стоит, глядишь, еще уйма призывников сыщется, или висельников, в зависимости от доказательств. Впрочем, если они главных заводил политиканов сдадут, Гучкова, Радзянка и прочих, можно к мелкой сошке и гуманность проявить. Зато верховодам никакой жалости. Николай Николаевич меж тем деликатно кашлянул в кулак и напомнил. Вы сказали, думается, но не продолжили. Виталий внимательно посмотрел на Покровского, прикидывая, стоит ли поделиться перспективными идеями. Пожалуй, ни к чему. Во-первых, не одобрит, здесь народ щепетильный, а во-вторых, может невзначай разболтать. Тогда эта публика, чего доброго, порскнет в разные щели подобно крысам, поди найди. Нет, только неожиданность обеспечит успех, она и генерал Батюшин. Да нет, так я, смущенно улыбнулся Голицын. Покровский, понимающе кивнул и, видя, что они одни, негромко осведомился у Виталия: «А как вы полагаете, светлейший князь, куда именно Регенский совет думает истратить деньги, кои после столь существенных поправок и изменений останутся в казне?» Взгляд его изображал наивность и ангельскую простоту, но Виталий прекрасно понял подлинную суть вопроса. «А куда вы их?» «Далее по тексту. Думаю, вы уже и сумму остатка прикинуть успели», — усмехнулся Голицын. «В общих чертах», — скромно ответил Николай Николаевич. «По самым грубым подсчетам, вычтя предполагаемые расходы, образуется и впрямь немалая сумма, около 70 миллионов золотых империалов». «Ишь ты», — покрутил головой Виталий, восхитившись, сколь быстро его собеседник успел подсчитать. «Правда, не точно, да и то как сказать, ведь Голицын на заседании не озвучил, что в Россию в скором времени привезут и залоговое золото. Не забыл, специально умолчал. Пусть народец охотнее проголосует за отказ от обмена на штампованных временным правительством и большевиками бумажек. Стало быть, если и дал Николай Николаевич существенную, чуть ли не вдвое, промашку, то исключительно по незнанию. Поправлять его Голицын не стал, рано, а про подсчитанные Покровским излишки пояснил. Мол, все они уйдут по трем направлениям, из коих первостепенным ему видится приобретение за рубежом сельхозмашин и продажа их крестьянству под низкий процент. «Это хорошо», — оценил Покровский. «Как раз, кстати, и золотишко окажется, кое нам все равно в таком количестве не потребуется». «То есть», — нахмурился Виталий. Покровский вздохнул и принялся пояснять азы политэкономии, втолковывая, что, дескать, за вторым этапом реформы непременно должен последовать третий – изъятие излишков денежной массы. Причина проста: товаров-то в таком количестве в стране нет, и навряд ли скоро появится. Следовательно, производители станут требовать 3-4 золотых империала за то, что ранее, до войны, стоило всего один. И получится, что даже невзирая на золото, обуздать инфляцию не выйдет. Тон был самый доброжелательный, но снисходительный взгляд финансиста говорил о многом. Стало ясно, что теперь его мнение о своем начальнике где-то на уровне плинтуса, а если и выше, то ненамного. «Ну и черт с нею, с рухнувшей репутацией», — беззаботно подумал Голицын. Тем более он вскоре вообще свалит с этого поста, и его уход уже никто не сможет назвать постыдным бегством, ибо главную проблему решить удалось, а текущие дела всегда остаются. Посему и покидать особый совет можно, шествуя важно походкой учинной. Благо, есть кому передать бразды правления — Маниковскому, который вовсю налаживал порядок с транспортом, действуя кнутом и пряником в отношении могущественного Викжеля. Впрочем, со стороны последнего практически не поступало жалоб. Аж удивительно. Очевидно, прежнее положение вещей, когда самонадеянные большевики нагнули их контору в известную сексуальную позу, не нравилось им куда сильнее, посему поведение Маниковского руководству Викжеля ныне казалось уже благом. И Голицын, внимательно выслушав Покровского, намотал на ус полученные знания, а сам в свою очередь осветил ему остальные два направления главных трат. Это восстановление городов и научные разработки, для которых потребуются гениальные умы, как зарубежные, при условии их переезда в Россию, так и местного разлива. Для вящей убедительности назвал навскидку несколько фамилий: Циолковский, Сикорский, Зворыкин, Федоров, Дегтярев, Токарев. Неожиданно вспомнился школьный учебник литературы, рассказывающий об умирающем от голода Блоке, а еще Грин и Брюсов, которым тоже доводилось несладко, и Беляев, не говоря про Куприна и Бунина, да и художников талантливых немало. Один Васнецов чего стоит, а Кустодиев, а Репин, да мало ли, ради таких и последнего рубля не жалко. Словом, есть на кого потратиться. Меж тем Николай Николаевич, чуть помявшись, осторожно заметил: «Своих гениев поддержать в столь тяжкие времена – дело святое, а то кое-кто и рад бы свой труд государству преподнести, так оно само его отталкивает из-за таких вот гальдов». «Не понял», — вопросительно уставился Виталий на своего собеседника и услышал в качестве наглядного примера рассказ о некоем Михаиле Михайловиче Поморцеве. Дескать, изобрел тот в свое время, как из простой хлопчатобумажной ткани делать сапоги, тем самым заменив ею кожу, и не только сапоги, но и многое другое, конскую амуницию, сумки, ранцы и прочее. Назвал он свой заменитель кожи крза. Что-то знакомое было в названии. Виталий потер переносицу. Ну конечно же, просто ударение для него привычнее на первом слоге, а не на втором, потому не сразу и припомнилось. Так, и что же дальше с этой крзой? Или керсы краткое? Впрочем, неважно. А дальше, по словам Покровского, было следующее. Будучи патриотом, Поморцев в начале войны предложил воспользоваться его патентом бесплатно, но невзирая на огромную выгоду для государства, и дешевле в несколько раз, и ежегодная огромная, в миллиарды квадратных аршин, экономия той же кожи, на поток керс так и не поставили. Почему? Ответ прост. Фабриканты кожаной обуви сделали все для того, чтобы чиновники положили положительные рекомендации военно-промышленного комитета под сукно. И сколько изобретатель не обивал пороги разных правительственных учреждений, ничего у него не вышло. Так и скончался пару лет тому назад, не сумев добиться своего. «Это я к тому», — подытожил Покровский, — «что нам чужие гении не надобны. У нас самих левшей довольно. К тому ж всякому известно, сколь тревожно нынче в России. Ежели кто и изъявит согласие на переезд, непременно несусветные деньжище заломит за беспокойство. И главное, за что? Бог весть, какой он там великий. Эти иностранцы зачастую гораздо только глотки драть в восхвалении своих соотечественников, а на деле разобраться, пшик один, свои куда лучше, и под рукой, и обойдутся казне гораздо дешевле. А ведь нам, не забудьте, французам и англичанам теперь старые и новые долги возвращать. Платить-то, он покачал головой и как-то по-стариковски поджав губы, скорбно протянул. Ох, хохонюшки сколько. А хохонюшки, фальшиво согласился Голицын, помня про будущие репарации, а потому приглашать станем только истинных талантов, уже успевших проявить себя, и то выборочно. Словом, пшика не будет, обещаю. А когда война закончится, те же химики, авиаконструкторы, оружейники и прочие кудесники из Германии нам и вовсе в копейки обойдутся. Зато выгоду такую получим. Ой ли, ей-богу. В перспективе на одних будущих патентах погасим не менее четверти российских долгов, и не за их продажу, перебьется Европа, а лишь за право использования, и он, склонившись к уху своего собеседника, доверительно шепнул, кое-за-кем и в Америку отправим, фамилию я вам пока называть не буду, тайна, но поверьте, он один нам десятки миллионов в бюджет принесет, секрет Полишинеля, улыбнулся Николай Николаевич, раз в Америку, «Значит, на Эдисона глаз положили. Глупости какие!» Презрительно фыркнул Виталий. «Нужен он нам больно. Он-то именно из числа разрекламированных соотечественниками, а на деле, он пренебрежительно махнул рукой, как вы и сказали, пшик один. Да и человек непорядочный, слова не держит. Разве организатор первоклассный? Да организаторов мы и у себя полный вагон сыщем. Вот-вот», — подхватил Голицын. «Наш же ученый, кстати, славянин по национальности, совсем иное, и что немаловажно, настоящие цены себе не знает, не скажу, будто он задешево нам обойдется, но с каждой выплаченной ему копейки мы через пяток лет по рублю возьмем, а через десяток, и по империалу, тогда согласится ли?» Голицын таинственно улыбнулся, поверьте, ученому зачастую важны не деньги, а нечто иное, к примеру, простое человеческое уважение и преклонение перед его талантом, особенно со стороны коронованных особ. Глава 18. Извлечь пользу из поражения. Меж тем передохнувшие в первопрестольной дивизии императора выступили на север, шли неторопливо, можно сказать, обстоятельно. А куда спешить? Столицей давно объявлена Москва, а Петроград давно и надежно обложен авангардными частями, включая чехословацкие полки. Прочные заслоны препятствовали любым попыткам прорвать блокаду как с юга и востока, так и с севера, включая железнодорожную ветку, ведущую к Романову на Мурмане. Одно плохо, вогнать клин между городом и немецкими войсками на западе нечего было и думать. Слишком плотно, слишком тесно, ни единой щелочки. Ну и ладно, чем больше крыс удерет, тем лучше. Впрочем, отсеченный от всей России город штурмовать не планировали, поскольку избежать большого кровопролития на сей раз нечего было и думать. Распущенные некогда по Москве слухи о грядущих массовых распятиях обернулись противоположной стороной. Теперь красные латышские стрелки, памятуя о крестах, ожидающих их, были настроены непримиримо. К тому же оставалась проблема с заложниками из числа духовенства, захваченными в Москве и ныне содержащимися в Петропавловской крепости. С ними как быть? Освободить с налета нечего и думать. Твердыня. Мало того, даже при условии, что каким-то чудом людям из диверсионного полка Слащева удалось бы ворваться внутрь крепости, проблем до конца это бы не решило. Предстояло добраться до арестованных, которые находились в особом, расположенном в глубине здании, так называемом Трубецком бастионе. Дабы попасть туда, Надо пройти не только через охрану у ворот крепости и пересечь двор. У вторых ворот снова расположена охрана, а за ними могучая железная дверь, выводящая к небольшой каменной лесенке. И лишь пройдя по ней можно было попасть в длинный коридор, где вдоль одной из стен располагались ряд дверей, ведущих в камеры. А если добавить, что охрана бастиона состоит из все тех же латышей, словом, шансов никаких. Вступать в переговоры насчет них тоже нельзя. Мало того, что большевики заломят несуразную цену за их освобождение, так вдобавок и прецедент будет создан. И как знать, случись что, впоследствии вновь кто-нибудь воспользуется онным способом, коли он уже проверен в деле и принес положительный результат. Имелись опасения иного рода, что если сами петроградские власти предложат пойти на переговоры, тогда как быть, вновь занять жесткую неуступчивую позицию, как под Москвой, или оставалась надежда, что в возникшей сумятице большевики либо вовсе забудут про захваченное духовенство, либо, памятуя недавнее жесткое неуступчивое поведение Регинского совета, не станут ничего предлагать, но не забыли, и предложили. Сообщение о поступившем из Петрограда предложении начать переговоры пришло за день до выезда их поезда из Москвы. Условия прежние: в случае отказа будут казнены все заложники, включая патриарха Тихона. Голицын вновь выступил против. На сей раз на его сторону решительно встали братья Константиновичи. Дескать, когда про наших братьев с матерью речь шла, от переговоров наотрез оказались, а тут на тебе. Чем святые отцы, спрашивается, лучше? Вы сами своим же вопросом про святых отцов и ответили, последовала веская фраза Шавельского. Бывший протопресвитер, а ныне местоблюститель патриаршего престола, избранный на сей пост буквально 3 дня назад, был настроен решительно и явно намеревался отстаивать свою точку зрения до конца. «Я на старости лет онным отказом греха на душу не возьму», — молвила вслед за ним Мария Федоровна. «Такое, хоть весь лоб расшиби, вовек не отмолить», — вторил ей граф Татищев. «Мне же и говорить нечего», — хмуро произнес Баткин. «Я, господа регенты, клятву Гиппократа давал, а потому стоял и буду стоять на том, что жизнь человеческая священна, и ежели есть хоть малейшая возможность ее сохранить, то надобно ею непременно воспользоваться. По крайней мере следует выяснить намерения большевиков, а также насколько велика цена за освобождение патриарха и его присных», — примирительно рассудил Коковцев, как бы подводя итог вечернего обсуждения. Прочие члены Регинского совета из числа новопринятых, князь Долгорукий и дедушки Романовы, хранили молчание. Однако и без того было понятно, при голосовании присоединяться к председательнице, да и сестры государя, судя по тому, как они виновато косились в сторону Виталия, тоже склонялись принять точку зрения своей бабушки. Голосование было решено провести поутру, но его результат представлялся очевидным: на сей раз Голицыну не выиграть. В той прошлой жизни Виталий накрепко усвоил одно правило: надо не просто уметь трезво анализировать возникшую ситуацию, но и по возможности попытаться повернуть возникшие обстоятельства, даже если они неблагоприятные, к себе на пользу, хоть в чем-то. Так произошло и здесь. Едва Голицын пришел к выводу, что большинство Регинского совета с ним не согласится, он решил извлечь максимум пользы даже из своего поражения. Во-первых, ему уже удалось наладить приемлемые отношения с братьями Константиновичами. Младший, Игорь, даже пожал Виталию руку, хотя последний месяц демонстративно прятал ее за спиной. Следовательно, свою позицию менять нельзя, оставаясь с ними заодно. Во-вторых, можно помочь Ольге Николаевне в ее непростых отношениях со старшим из братьев. Специально повидав ее поутру, он вполголоса порекомендовал ей проголосовать против переговоров. Опасаться нечего, все равно они состоятся, коль большинство за них, зато Константин останется ей благодарен. Та зарделась, вспыхнула, но не стала ничего говорить, лишь сдержанно поблагодарив за совет. Успел Голицын перекинуться парой слов и с Веленкиным. Дескать, видел, как на него настороженно косилась чуть ли не половина господ регентов, так что лучше всего ему не просто проголосовать за переговоры, но и предварительно выступить с обоснованием своей позиции. Ну и главное, император. С ним Виталий тоже потолковал, после чего, во время окончательного обсуждения, Алексей взял слово и громогласно заявил: «Нас, Романовых, в стране предостаточно, равно как и всех прочих, а патриарх один. Сожалею, что я сам не вправе голосовать, но надеюсь, что вы сделаете правильный выбор и без меня». В конечном итоге против переговоров оказались только Голицын, сестра царя Ольга и братья Константиновичи. Однако в другом вопросе Регинский совет пошел навстречу Виталию, согласившись, что оптимальный вариант для их проведения – ставка главнокомандующего войсками генерала от кавалерии Маркова, расположенная в небольшом местечке под Петроградом. Вдохновленный этой уступкой, Голицын, недолго думая, неожиданно для многих предложил доверить бразды правления царской делегации Виленкину. Выразительные взгляды Александра Абрамовича он напрочь игнорировал, а свой выбор членом Регинского совета пояснил просто. Дескать, учитывая, что петроградцы назначили председателем некоего Карла Радика, такое назначение станет самым адекватным ответом. Слишком много чести для Питера ставить во главе царской делегации кого-то из Романовых, даже князя или графа, все равно перебор. Это во-первых. Во-вторых, Виленкин, бывший присяжный поверенный, следовательно, в случае необходимости запросто может погрузить прения в болото длинных пространных речах, в обилии украсив их различными юридическими заковыками, словно новогоднюю елку игрушками. В-третьих, если встрянет вопрос о деньгах, кому еще и торговаться за каждый золотой империал, как не представителю его национальности. Это будет выглядеть настолько естественно, что не вызовет у большевиков ни малейших подозрений. Про должность говорить не приходится. Не просто член Регинского совета, но один из его сопредседателей, куда уж выше. Это в-четвертых. Про себя же он мысленно держал и в-пятых. Рано или поздно придется налаживать контакты с американскими банкирами, среди коих много евреев, и большинство до сих пор с недоверием взирают на царя. Посему такое назначение Виленкина станет лишним доказательством полной ликвидации политики антисемитизма. Вон как высоко император их ныне возвысил, аж всю страну представляют. Но прочитав предварительные условия большевиков, присланные за подписью председателя в ЦИК Свердлова, которые предлагалось принять еще до начала переговоров, все остались разочарованы. Разве за исключением Голицына, ожидавшего нечто эдакое, почуяв слабину, но неверно расценив ее масштабы, Яков Михайлович, как и предсказывал Виталий, выставил несусветные требования, чего стоило одно заключение перемирия на ближайшие полгода. Мало того, с момента начала переговоров армии должны оставаться на занимаемых позициях, а все переброски войск, кроме начавшихся, должны быть прекращены. Теперь нам остается только одно, подвел итог Голицын, наглецам не уступать, но и переговоры не обрывать, коль уж согласились их начать, иначе они, озлившись и впрямь поторопятся расстрелять заложников. Продолжая торговаться, будем тянуть время, а сами выдвигать полки согласно ранее утвержденного плана. А не опасно ли оно для заложников? Ведь такого передвижения войск не утаить, обеспокоенно поинтересовался Шавельский. Мы всегда можем пояснить, что это не противоречит их условиям, поскольку осуществляем лишь те переброски, которые уже начаты, встрял Виленкин. Что же касаемо риска, они еще не выжили из ума и отлично понимают. Заложники, в смысле, живые, их единственный шанс отсрочить наш штурм города. Но от перемирия следует отказаться, дабы впоследствии не нарушить слова, предупредил Виталий. Пусть даже данного врагам, только сделать это как-то витиевато, чтоб придраться не смогли. Виленкин вновь не подвел. Легче легкого. Ответим, что готовы заключить его лишь когда будет достигнута предварительная договоренность по основным вопросам, не ранее. Голицын кивнул, соглашаясь. Думаю, они и на это пойдут, поскольку в их планы входит затяжка со штурмом и только. Для чего? Недоуменно поинтересовался князь Долгорукий. Голицын неопределенно передернул плечами. Сказать или утаить? Подумав, решил сообщить, пусть проникнутся, к чему могут привести подобные переговоры, и выдал. Но в конце честно уточнил, что попытка большевиков спешно заключить союз с Германией является не более чем его предположением, то есть к штурму лучше всего приступать как можно раньше. «Я правильно вас понял», — уточнил князь Константин Константинович. «Вполне, но и начинать его прямо сейчас тоже нецелесообразно. Наиболее оптимальный вариант — дождаться восстания горожан, тогда потери нашей армии окажутся минимальны. А вы уверены, что восстание вообще произойдет?» Криво усмехнулся Кирилл Владимирович. «Обязательно», — твердо ответил Виталий. «Человек может смириться с неизбежностью и покорно скончаться от голода. Но когда рядом умирает его семья, дети, такого безропотно никто терпеть не станет». Однако в глубине души Голицын и сам в нем сомневался. Имелись на то причины. Дело в том, что полмесяца назад произошел голодный бунт в Колпино, на Ижорском заводе. Его поддержали рабочие Петрограда. Увы, они ничего не добились. Как результат, сотни расстрелянных вожаков. Получалось, что теперь поднимать и вести за собой народ попросту некому. Потому для ускорения восстания он с Марковым решил вновь задействовать хлопцев из особого корпуса Слащева, тайно отправив их во вражеский стан. Им предстояло действовать в двух направлениях. Первой половине в нужный день и час нейтрализовать выставленные на сооруженных оборонительных позициях мощные эрт-батареи, хотя бы на 3-4 участках. Второй, как водится, досталась агитработа, куда ж без нее, то есть неустанно вести провокационные разговоры с населением. Задача – повышение общественной атмосферы на максимальное количество градусов. Благо, население жутко голодало и потому с этим проблем возникнуть не должно. На свинковцев Виталий предпочел не полагаться. Неизвестно, где их искать и как отнесется к предложению такого сотрудничества их шеф. Благо, остановиться слащевцам было где. Неоценимую помощь оказал некто генерал-майор Константин Иванович Глобачев, в недавнем прошлом начальник Петербургского охранного отделения. Именно он по памяти назвал чуть ли не полтора десятка конспиративных квартир, где засланным казачкам можно на время осесть. Ну и адреса надежных людей назвал, причем аж несколько десятков и, что немаловажно, относящихся к разным социальным группам, от дворников до графов. Поначалу Константин Иванович, находившийся в Москве, вышел на Герарде, которого хорошо знал, ему и предложил свои услуги. Правда, когда тот предложил принять прежнюю должность, только в новой столице, отказался наотрез. Причиной был не страх, но стыд, не смог предотвратить бунта. Этим словом он упорно именовал февральскую революцию. Однако Борис Андреевич, которому очень хотелось восстановить его на службе, не отставал. Кроме того, он, как бывший начальник дворцовой полиции, прекрасно знал, что как раз Глобачев являлся единственным человеком, который действительно делал все от него зависящее для предотвращения волнений. Благодаря прекрасно отлаженной агентурной сети он в последний до революции год регулярно бомбил руководство департамента полиции и МВД своими докладами. В них Константин Иванович подробно и точно информировал о тревожной ситуации в Петрограде, выдавая печальные прогнозы, позже неуклонно сбывающиеся. Мало того, он даже предлагал принять превентивные меры. К примеру, настоятельно рекомендовал командовавшему Петроградским военным округом инженер-генералу Туманову вывести из столицы запасные полки, справедливо полагая их неблагонадежными и распропагандированными частями. И это еще в начале лета 16-го года, то есть аж за 8 месяцев до февраля. Но дедуля-генерал, будучи на восьмом десятке, категорически отказался проявить инициативу. Видя упорное нежелание Глобачева, Герарди решил сделать ход конем, прибегнув к помощи главноуговаривающего. Выдав Виталию на гора все данные о Константине Ивановиче, он откровенно сказал: «Не разорваться же мне». Подобно ему, столь же уверенно, как вы подчас любите выражаться, держать руку на пульсе новой столицы, я никогда не смогу. Посему надобно каким-то образом непременно его уговорить. У меня же, Борис Андреевич уныло развел руками. Голицын молча кивнул и направился вместе с Герарди к Глобачеву. Поначалу завел разговор о помощи, всего-навсего, дескать, тайно засылаемым в Петроград людям негде остановиться, подскажите надежных людей. Дальнейшее предоставил Борису Андреевичу, сам же наблюдал за их беседой, пытаясь составить впечатление о человеке. Уж слишком важной виделась ему должность начальника московского охранного отделения, справится ли, сделав окончательный вывод, на следующий день приступил к главному разговору, но тет-а-тет, и первым делом успокоил Константина Ивановича сообщением, что должность начальника московской охранки он ему предложит лишь на время, пока тот не подготовит себе достойного преемника, посему пускай тот не волнуется, а на время, потому что вы, при всей порядочности и несомненном таланте в разыскном деле, имеете слишком мягкий характер, вы действительно звонили во все колокола, но опять-таки в рамках субординации, однако в то же время вы, судя по тому, что мне сообщили и что я увидел сам, несомненный гений в области аналитики. Лишиться возможности получать ваши точные прогнозы я не собираюсь и вам не позволю. Сие было бы непростительно. Да кому мои прогнозы были нужны? Вырвалось у Глобачева. Все под сукно ложились. Понимаю ваше расстройство, но это дело прошлое. Сейчас все пойдет иначе. Подавать свои аналитические записки станете помимо своего начальника лично мне. А уж я, поверьте, никуда их не отложу, но незамедлительно и весьма внимательно рассмотрю. притом в вашем присутствии, чтобы сразу получить ответы на могущие возникнуть дополнительные вопросы. Более того, вместе станем решать, ставить ли в известность прочих членов Регенского совета, равно как и императора, или для принятия неотложных мер достаточно моей власти. Такое положение вас устроит? Коли так, тут я, пожалуй, соглашусь, неуверенно протянул Константин Иванович, слегка ошарашенный услышанным. Вот и чудесно, но только имейте в виду, почти весело добавил Голицын, развивая успех, работать по одной Москве будете недолго, от силы год. Столь гениальные мозги грех не использовать на полную мощь. Иными словами, в перспективе вы, главный аналитик по всей России, верю, что потянете. И еще одно, ранее охранка с полицией работала как бы вдогон за революционерами, впредь такого допускать нельзя, то есть, следует не вводить новшества, откликаясь на усиление революционного движения, но прогнозировать его наперед, и, соответственно, срабатывать на упреждение. Проще говоря, полез большевик в карман за револьвером, а у вас уже палец на спусковом крючке, и выстрел без промедления, то есть голая аналитика не пройдет и после неблагоприятного прогноза должны быть указаны незамедлительные меры по его ликвидации, причем в зародыше. Змею желательно давить, пока она еще не вылупилась из яйца, тогда точно никого не укусит, как вы его. С восхищением заметил через пару дней Герарди. Мало того, что согласие дал, так и сам совершенно преобразился. Совсем иным передо мной предстал ныне. Не узнать, бодр, энергичен, уныния как не бывало. Что вы с ним учинили? Голицын лишь загадочно усмехнулся. Ларчик просто открывался, человек нуждался в том, чтобы его не уговаривали, но взяли за рукав, поставили в нужном направлении, подтолкнули и сказали: «Иди, натура такая», но вслух сказал иное, процитировав Козьму Прудкова, дескать, «каждый человек приносит пользу, будучи употреблен на своем месте». Вот он и постарался подыскать для Глобачева местечко, где тот сможет приносить наибольшую пользу России. Глава 19. И повторится все как в старь. Если люди Слащева стремились тайно пробраться в город, то жители Петрограда напротив, в основном пытались его покинуть. Кому-то удавалось, но большинство перехватывали патрули из числа тех же латышских стрелков или красногвардейцев. В конечном итоге желающие спастись от голодной смерти попадали прямехонько в резиденцию ВЧК на Гороховой улице. Вернуться же оттуда надежд не имелось. Чекисты, окончательно распоясавшись, свирепствовали вовсю, творя нескончаемый кровавый пир. А чего бояться, коль царь с Регенским советом явно пошел на попятную, опасаясь за жизни святош. То, что переговоры лишь ширма, Виталий убедился уже на первом заседании, когда со стороны большевиков были предъявлены несусветные требования, чего стоил один первый пункт, на полном серьезе утверждающий, что не допускаются никакие насильственные присоединения захваченных во время гражданской войны территорий. Войска, оккупирующие эти территории, выводятся в кратчайший срок, после чего там проводится всенародный опрос местного населения с целью выяснения, в какой стране они хотели бы жить. Ему подпевал второй, гласящий, что национальным группам, не имевшим политической самостоятельности до гражданской войны, должна быть гарантирована возможность свободно решить вопрос о принадлежности к какому-либо государству или о своей государственной самостоятельности путем свободного референдума. А имелся еще и третий пункт. На территории бывшей Российской империи в обязательном порядке обеспечивается культурно-национальная и, при наличии определенных условий, административная автономия национальных меньшинств. Равным образом и Российская Республика также в добровольном порядке возлагает на себя аналогичные обязательства. Всего требований, таких же надуманных и нелепых, насчитывалось ровно 10. Мало того, под ними красовалось столь же наглое примечание. Финансирование вышеуказанных обязательных опросов и референдумов на территориях обеих стран осуществляется за счет золотого запаса бывшей Российской империи. Причем первый взнос в размере 100 миллионов рублей надлежит сделать безотлагательно в качестве доказательства своей готовности продолжать переговоры далее. Ага, а полы в Смольном великим княжнам помыть не надо? Хорошо хоть, что эти обормоты про новый кредит пока не знают, подумалось Виталию. Особенно возмутило это финансовое требование Ольгу с Татьяной. Вновь сработала скупость, доставшаяся им от матери. Едва Кирилл Владимирович на последовавшем обсуждении первоначальных требований большевиков заикнулся, что придется заплатить, как на него накинулась Татьяна. Дескать, архиерей золотыми получится. Проще тогда памятник им отлить из всего драгоценного металла, он и то дешевле выйдет. И вообще, нельзя поощрять столь неслыханную наглость», — ей вторила Ольга. Угомонить обеих удалось с превеликим трудом, клятвенно пообещав, что, разумеется, никто таких деньжищ выкладывать не станет, просто отказ будет сделан более изящно. Переговоры продолжились, но в эдаком заторможенном темпе. Радик был журналистом, однако, судя по его поведению, в нем явно скрывался превосходный крючкотвор-бюрократ. Виленкину, превосходно знакомому с юриспруденцией, стать таковым было и вовсе просто. Потому уже в первый день оба председателя рьяно бились за одно единственное слово – «бывший», ибо Российская империя ныне является. Впрочем, цитировать их аргументы ни к чему. Скажем одно, лишь к середине второго дня Радик нехотя уступил, хотя по его виду никто бы не сказал, что он расстроился от своего поражения. Скорее напротив, выглядел очень довольным. Следующий спор зашел о том, какие народы считать малыми, а также чем отличается он и термин от иного. Национальные меньшинства, и как понимать слова «национальная группа», какова должна быть ее численность, чтобы она получила право сама решать вопрос о своей государственной самостоятельности. Словом, собеседники снова с головой погрузились в очередную теоретическую дискуссию, и на сей раз дебаты грозили растянуться на неделю. Тем более, Радик старательно копировал поведение Троцкого в Брест-Литовске и постоянно отвлекался, стремясь использовать переговоры для политической пропаганды. А еще его тянуло непременно блеснуть своим остроумием, для чего он частенько отходил от темы обсуждения, рассказывая какую-нибудь занимательную историю или анекдот. Причем последний, как ни странно, особенно с учетом его национальности, преимущественно о евреях. Ну да, интернационалист, что возьмешь. Виленкин не подкачал, блистательно справляясь со своей ролью. Он не просто умело подпевал Радеку, но зачастую и сам незаметно для Карла вовлекал его в очередные пустопорожние разговоры, не имеющие ни малейшего отношения к спорным вопросам, которые требовалось обсудить. Для стороннего наблюдателя все это выглядело бы странным, если не знать, что оба получили указание всячески затягивать процесс. Регенскому совету время требовалось для сохранения жизни заложников, а руководству большевиков. Голицын угадал, предприняв все возможные меры к защите самого города, но понимая, что их явно недостаточно, в ЦИК пошел на шаг, ранее предсказанный Николаем Николаевичем. Ставший после гибели Троцкого наркомом иностранных дел Залкин действительно обратился к Виттельсбаху, затеяв новые переговоры с Вильгельмом, о чем Виталий узнал уже на третий день своего пребывания под Петроградом. Любопытно, что и касаемо подробностей предстоящей сделки прогнозы Голицына отчасти сбылись. Фигурировали среди предложенного и долгосрочные концессии на Урале, и совместная эксплуатация золотых приисков в Сибири, и участие в добыче нефти в Азербайджане. Но, помимо журавликов в небе, большевики предложили кайзеру и синичек, кое поближе. Все музейные сокровища города, совместная эксплуатация порта Романов на Мурмане вместе с безвозмездной передачей половины грузов, скопившихся на портовых складах, включая военные, все корабли Балтийского флота и предоставление права вечной беспошлинной торговли для немецких предпринимателей, а еще огромную сумму в золоте, включая уникальные драгоценности и царские регалии. Три короны, большая и две малые, принадлежащие Марии Федоровне и усопшей Александре Федоровне, скипетры державу. Последние действительно могли послужить неплохой заменой утраченного золотого запаса. Шутка ли, только в большой короне почти 5000 алмазов и бриллиантов совокупным весом под 3000 каратов, включая уникальный лал в 400 каратов. Жемчуг, золото и серебро в расчет можно не брать. Мелочь. Впрочем, в малых императорских коронах бриллиантов тоже имелось немало, по нескольку сотен. Да и навершие скипетра украшала не безделица, алмаз орлов весом почти в 200 каратов. Оценив сокровища в 500 000 000 золотых рублей, большевики посулили передать в качестве первого взноса именно их. Ответную цену Голицын тоже угадал. Всего-навсего создать защитный буфер от императорской армии, не более, протянув немецкие войска южнее Петрограда аж до Ладожского озера и далее на восток вдоль всего его побережья. Благо, из-за чрезмерной дальности обстрела тяжелой артиллерии большевиков царские полки располагались на изрядном, в 30 верст, удалении от оборонительных позиций врага. Именно потому вогнать в сей промежуток германские части было легче легкого, причем без боевых столкновений с императорской армией. Что и говорить, соблазн велик. Виттельсбах, восхитившись точностью прогноза своих тайных визитеров, добросовестно доложил о предложениях петроградских властей в Берлин, но свое слово, данное им Голицыну, сдержал. В самом конце сообщения он указал, что в случае заключения союза с большевиками войска русского государя, вне всяких сомнений, немедленно возобновят боевые действия против Германии, причем не только на севере, в районе Петрограда, но и на всей протяженности нынешних рубежей. Учитывая ничтожное количество дивизий, оставшихся в его распоряжении, сдержать напор императорской армии ему не представляется возможным. Генерал-фельдмаршал не погрешил против истины. Если до переговоров с Голицыным в его распоряжении имелось более 60 дивизий, включая 8 кавалерийских, то ныне оставалось всего 20, менее трети. Да и те по большей части были щедро разбросаны на оккупированных территориях, включая Украину, а одну совсем недавно переправили аж в Грузию. Иначе говоря, ни о каком серьезном сопротивлении речи быть не могло. Потому Виттельсбах с легким сердцем позволил себе заявить кайзеру, что лишь при условии возврата обратно всех солдат он обязуется оказать русским серьезное сопротивление и удержать занимаемые рубежи. Попутно напомнил, что еще в начале года он их дивизий у него имелось аж 80. Зная о критическом положении немецких войск на западе, очередное наступление, несмотря на поступавшие с востока свежие резервы, вновь захлебывалось. Генерал-фельдмаршал прекрасно понимал, Берлин не в силах выделить и двух-трех. Продиктовав концовку текста, он направился в свой кабинет, достал из ящика стола помятую газету с фотографией распятого императора, долго смотрел на нее, а затем приложил руку к козырьку фуражки, отдавая честь усопшему. Вторично Виттельсбах восхитился Голицыным, получив запрос из Берлина. Кайзер явно пришел в восторг от щедрости петроградских властей, задав массу уточняющих вопросов. Среди них был самый главный. Возможно ли в случае принятия предложения большевиков и стягивания возле Петрограда имеющихся в распоряжении генерал-фельдмаршала сил, каким-то образом сдержать натиск русских хотя бы на неделю? Стало понятно, не случись летние переброски войск, Вильгельм непременно пошел бы на позорное соглашение с дикарями-каннибалами. На миг стало не по себе. Такого он от своего кайзера не ожидал. Ответ главкома Восточным фронтом, подкрепленный для вящей убедительности подписью начальника штаба генерала Макса Гофмана, был по-военному краток и состоял всего из трех фраз. Они гласили: «Удержаться сможем несколько часов. При самом благоприятном исходе – сутки. Далее – полный разгром». Но и тогда кайзер не унялся, будучи не в силах окончательно распрощаться с заманчивой добычей. Следующая телеграмма гласила: «Не соглашайтесь, но и не отказывайтесь. Ваша главная задача – как можно дольше затягивать переговоры, при этом допустив утечку сведения о них в стан русского царя. Цель – сделать Регенский совет России более уступчивым в заключении мира или хотя бы временного перемирия с Германией». Выполнить требования кайзера генерал-фельдмаршал попросту не успел. Произошло непредвиденное. В Петропавловской крепости от острого приступа грудной жабы 27 скончался не просто один из заложников, но сам Тихон, спешно вызванный к патриарху доктор Манухин, являвшийся лечащим врачом всех тамошних заключенных, прибыл слишком поздно. Ему оставалось лишь констатировать смерть. Сохранить новость в тайне не удалось. Поздно спохватились и слухи распространились по городу мгновенно. Еще до полудня эту новость оживленно обсуждали во всем городе. Причем сработало правило испорченного телефона. Уверяли, будто патриарх умер не сам, помогли чекисты. Вывезя его втайне в свою резиденцию, они то ли забили его ночью до смерти, то ли после чудовищных пыток поставили к стенке. И повторилось все то же самое, что некогда в Верхнеуральске. Известие о гибели Тихона, как ранее, о смерти бывшей императрицы Александры Федоровны на мужнем гробе, стало своеобразным детонатором. Город в одночасье взорвался. Обезумевшие от голода население в полдень пошло на пролом, невзирая на пули и штыки. Терять им было нечего, так и так смерть в любом случае неминуема, либо от голода, либо от пули, и последняя представлялась не в пример гуманнее из-за ее быстроты. Словом, гигантская разъяренная толпа устремилась на Гороховую, где располагалась главная штаб-квартира ВЧК. Вели их люди из особого корпуса Слащева. Нашлось у атакующих и оружие. Охрана штаб-квартиры чекистов была поставлена на совесть. Разумеется, никаких русских, исключительно латыши, готовые выполнить любой приказ своих хозяев, каким бы бесчеловечным он ни был. Но люди шли не побеждать, умирать. Об отступлении не было и мысли. Пусть стреляют, неважно. И даже будучи тяжело ранеными, они продолжали рваться вперед, не думая о себе и охваченные единственным всепоглощающим желанием захватить с собой в могилу хотя бы одного врага. Это столь ясно было написано на их лицах, что дрогнула даже преторианская гвардия большевиков. Для прагматичных латышей такое было совершенно непонятным, а люди не любят загадок, особенно таящих в себе смертельную опасность. А уж когда восставшим удалось ворваться внутрь, они, добравшись до пыточных камер, увидели, что палачи учиняли с несчастными жертвами. Особенно жуткое впечатление производило некое помещение, где люди были подвешены за ребра на крюках, как скот на бойне, причем некоторые оставались еще живы. Словом, толпу от расправы было не удержать, да никто и не пытался. Впоследствии отряды добровольцев, наводившие порядок и убиравшие покойников, не смогли найти ни одного целого трупа из числа чекистов. Всех, кто заблаговременно не успел скрыться, попросту порвали на мелкие клочки. Так что тела главных палачей, прославившихся своей жестокостью, Вячеслава Александровича, Моисея Урицкого, Мартына Лациса, Иосифа Шейкмана Стодолина и прочих найти не удалось. В числе прочих рядовых сотрудников погиб и Исаак Бабель, в ту пору также служивший в Петроградской ЧК. Однако неутоленная жажда мести, обостряемая нестерпимым голодом, продолжала полыхать в людских сердцах, и толпы повалили дальше, ведомые все теми же людьми Слащева. К тому времени к ним успели подключиться и савенковцы. Один из потоков хлынул к Таврическому дворцу, второй – в сторону Смольного. Это уже был не бескровный штурм Зимнего, но жертв оказалось мало. Удивляться нечему, обычные служащие разбежались по домам, а остававшееся в городе большевистское руководство устремилось на Финляндский вокзал, надеясь успеть улизнуть в Гельсингфорс-28. Следом за ними исчезли и оставленные для охраны зданий красногвардейцы вкупе с матросами. На вокзале и разыгралась главная кровавая расправа. По загадочному стечению обстоятельств, почти все паровозы оказались от чего-то неисправными. Машинисты и кочегары тоже куда-то подевались. Словом, в Финляндию отправился лишь один состав со счастливчиками. Остальные, сидя в своих купе, ждали неведомо чего, и дождались. Немногочисленную охрану в лице красных латышских стрелков смяли моментально, и тогда пришел черед пассажиров. Людей выдергивали из вагонов и расправлялись с ними прямо на железнодорожных путях. Рвали всех, без разбора, не щадя ни детей, ни женщин. Кровь лилась ручьями. Далее толпа разделилась. Часть ринулась громить продовольственные склады, а наиболее решительные направились штурмовать казармы, а затем, не угомонившись, разбрелась по городу, вылавливая уцелевших.